29 января 2017 года, 17:40, Российская Федерация, Крымский федеральный округ, Симферополь, аэропорт Гвардейская. Павел Павлович Одинцов. Что наша жизнь? Одна нога здесь, другая там, а потом снова здесь. Ать-два. Решив на месте все свои дела, завтрашними показательными учениями 126-й бригады береговой обороны из Перевального на полигоне Опук, я успел в аэропорт Симферополя, последнему сегодня рейсу на Москву. Командование базы одолжило мне УАЗик с водителем, который мигом домчал меня до Гвардейского чуть ли не к самому трапу самолета. Вопрос, который сегодня встал передо мной во весь рост, просто так, с кондачка не решается. Такие вещи, как заключение союзов и подписание договоров, выходят за рамки моей компетенции и в обязательном порядке должны быть согласованы с высшим начальством. Хорошо, хоть МИД пока не имеет к нашим секретам никакого отношения. Но скоро и эта лафа может закончиться. Владимир Владимирович предупрежден и ждет. А у меня есть 2,5 часа покемарить в салоне суперджета российских авиалиний. В Домодедово меня должны встречать при всем параде для дальнейшей передачи по команде. Посовещаюсь с президентом, и рано утром в 05:30 обратный рейс в Крым. Должен успеть. Кстати, что касается учений бригады, то тут это дело вполне обычное. Части постоянной боеготовности необходимо постоянно поддерживать в тонусе. Поэтому никого не удивит, что их однажды утром внезапно поднимут по тревоге. Прибудут гости на смотрины, покажем все в лучшем виде. Не прибудут, бригада проведет учения в интересах повышения боевого мастерства и улучшения боеготовности. Только вот на ту сторону брать 126-ю бригаду береговой обороны нельзя. Вместе с 810-й отдельной бригадой морской пехоты и 8-м отдельным артиллерийским полком она составляет костяк сил, обеспечивающих безопасность полуострова. Тут нужны варяги, причем с таким расчетом, чтобы и использовать их в деле, и на их базе организовать учебные центры по подготовке экспедиционного корпуса и частей РККА. Вообще-то это отдельный разговор, хотя если посидеть и покумекать, то все операции на всех площадках прекрасно можно увязать в одну единую систему, в рамках которой разгром гитлеровской Германии будет лишь вишенкой на торте. Одна операция должна кормить другую, и привлекать к ним надо не только костяк частей постоянной готовности, но и обучающийся состав экспедиционного корпуса и частей РККА. А ведь в историческом периоде есть еще 2 необследованные площадки. Середина 9 и 2 веков нашей эры. Там тоже могут быть весьма интересные моменты. С этими мыслями я постарался поудобнее устроиться в кресле и задремать под мерный гул турбин. Эх, нет нам покоя ни ночью, ни днем».